Глава 13. Элла. Голая пионерка. Мама говорила, сначала нас было двое, близнецы, разнополые, хотя точно определить пол на 8-й неделе сложно, но тогда нас было двое. А после 10-й недели остался один. Она это рассказала, когда мне 15 стукнуло. Зачем рассказала, я не поняла. Мы у нее от ветра завелись. Ребенка очень хотела, а замуж идти, жить с кем-то не собиралась. Самостоятельная очень была, самодостаточная. Она так про себя говорила. Вот и постаралась. Это неправда, не вся правда. Знаю, почему она замуж не вышла. Не нужна была никому. Сама любить не умела, совсем одна была. Хотела быть нужной, в чужом тепле укрытой, согретой, чтобы улыбался ей кто-то, с работы ждал, приносил чашку горячего чая с лимоном и медом. Кто? Пойди, застав постороннего мужика, разглядеть именно тебя, утонуть в тебе. Не получалось. Стыдного, жаркого счастья не получалось. Тогда пусть будет тихая радость, пахнущая молочной кашей и сиропом от кашля. Ребеночек, собственный, родной, он обязательно будет мать любить. Тоже не получилось. Я не любила ее. Но она не знала, не узнала. Нас было двое, значит, это я сожрала второго своего брата, высосала его жизнь и отравилась, поэтому я такая. Я так думала, но я ошиблась. Недавно книгу прочитала. Так, муть, фантастика. И прочитала-то случайно. В кафе с буккроссингом с полки взяла наугад. Пока пила кофе, пролистала, зацепила. Потом в инете нашла. Там про средневековую Японию и настоящую, выдуманную, как говорится, авторская версия. А суть в том, что убитый человек, жертва, возрождается в теле убийцы. Выдумка? Конечно. Но ведь все выдумки приходят откуда-то. Идеи порхают в воздухе легкокрылыми семенами одуванчиков, влетают в наши головы, прорастают. А мы потом на них трусы на колесах наворачиваем. Так что ее саму и не разглядишь сквозь налепленное поверх умопостроение. Но все идеи, они не из головы, они снаружи. Хоть информационным полем назови, хоть ноосферы, хоть богом, без разницы. Название значения не имеет. Короче, я поняла тогда, не я его съела, он меня убил, мой брат-близнец. Там, в теплой утробе нашей матери, в блаженном изначальном раю. Он убил меня, и я воскресла в его теле, в теле своего брата. Ненавижу его тело, которое вынуждено таскать на себе всю жизнь, как карнавальный костюм, что невозможно сбросить. Ненавижу нашу мать, эгоистка, хотела окружить себя любовью, родить эту любовь для себя. А родила меня, монстра. Хорошо, что она умерла до того, как узнала это. Хорошо, что мне не пришлось убить ее. Спасибо какому там гриппу, свинячьему, птичьему, неважно. Спасибо атипичной пневмонии. Ей повезло, что она умерла. Нам обеим повезло. Я тоже хочу, чтобы меня любили. Поэтому котята. Я приношу домой котенка из приюта или с улицы. Маленького совсем, пушистый комочек, круглые ушки, треугольный хвостик, доверчивые глаза. Он пищит, плачет, боится всего, не умеет толком ни есть, ни пить, пачкается сам, пачкает все вокруг. Под шерсткой тоненькие косточки, как спиченки, только мягкие, гибкие, как птенец. В руке сожми и задавишь. Я его кормлю, глажу, играю, кручу у него перед носом дурацкой бумажкой на веревочке. Я для него все. Все население планеты, вся Вселенная. Он радуется мне, любит. Потом котенок вырастает и начинает меня бояться. Чует во мне зверя, прячется, пытается сбежать. Некоторым побег удается, других я сама отдаю в приют, если успеваю. Тех, кого я не успела отдать, приходится закапывать во Власевой роще. Я это место хорошо знаю, на лыжах там бегали зимой. Давно, когда еще спортом всерьез занималась. Там раньше круг был сделан в 5 километров, лыжня, фонари, от грибной базы 1,5 километра. Сейчас почему-то не делают. Да и какие лыжи, если всю зиму не снег, а холодные сопли с неба текут. Вот туда, в рощу, я своих коток и отношу, на пригорок возле ручья. Там их уже 5. Все, что про оборотней, про вервольфов пишут, — чушь. Я все перечитала. Сказки, творчество народов мира. Ночь полнолуния, луна головой заплесневелого сыра нависает над черным лесом, голый мужик на полянке. Лунная пряжа опутывает его, он падает на колени, мучительно изгибаясь, корежится, меняется тело. Огромный, безмозглый, забывший все человечье, волк воет, задрав башку к своему волчьему солнцу. Чушь! Все для создания страшной красоты момента. Ничего такого нет. Да, к полнолунию мы привязаны, но не так однозначно. Перекидываешься и за сутки, и за 2-3 до волшебной ночи, и после тоже, и не обязательно прямо в полночь. Я, например, чувствуя, что вот оно приближается, по вечерам ухожу бегать. Уезжаю на окраину куда-нибудь поближе к реке, люблю, когда вода пахнет, и бегаю себе по тропинкам. Потом перекидываюсь и бегаю уже по-другому, до утра. Бегаешь, впитывая в себя чистую радость, как движутся твои мышцы под шкурой, как разлетается мокрая грязь или сухие листья из-под лап, как в нос врываются, заполняют собой весь разум запахи, звучат в мозгу, пляшут перед глазами разноцветной мерцающей пеленой. Восторг! А выть на луну — это братья Гримм, сказочки, чушь. Я пыталась найти таких же, как я. В интернете шарилась, по разным сайтам, где нечисть ошивается, елозила. Сколько я их прошерстила, и не сосчитать. Сколько голимой мути мозгами, как неводом, выгребло. Пришел невод с одной дрянью. Все впустую. Там только притворщики изображают из себя. Значит, я останусь одна. Пусть. Но надежда — баба здоровенная. Я все же вывешиваю на одном сайте короткие рассказики про свой бег. С виду обычные фанфики, колдовской антураж, дремучий лес, замки, переполненные, как коммуналки, королями, ведьмами и другими придурками. И только такой же, как я, способен понять, где там правда, если он есть на свете. Год назад случилось. Вечером через Власевую рощу шла, кота похоронила, 5-го. Иду, чуть не плачу. Жалко котейку. Он ласковый был, смешной. Залезет ко мне на колени или на живот, если я до кровати валяюсь. Раскинется пузом вверх. Гладь давай, а я мурчать буду. Ему 8 месяцев всего, только матереть начал. Тут как раз эта ночь наступить должна. У кого критические дни, а у меня ночи. И я ушла бегать. Хорошо бежать, холодно. Наст под лапами сахарной глазурью крошится, воздух поет. От реки, она подзамерзла,

девки загрызены. Я поднимаю, расстегиваю молнию и вываливаю все содержимое на снег. Металлическая коробочка с белыми голубками и надписью «Wedding». Таких обычно прокладки таскают. Ключи, телефон в чехле с сердечками, пачка презервативов, паспорт, еще какая-то слюняво-розовая девчачья дребедень. Беру паспорт, открываю. Поспелова Ирина Александровна. Место рождения, год рождения. Да уж, 35 лет ей было. Давно должна была бабой стать. Детей нарожать, мужу щи-борщи варить, а она, как пионерка, на первый секс бежала. Не добежала. Лежи теперь тут, голая пионерка. Сунула паспорт в рюкзак вместе с лопаткой. Зачем? Не знаю. Не задумалась.